Глава 28. Французы в прочитании стихов весьма искусны, но сказывают, что не уступят им в том персиане, арабы и турки. А дабы между нами сие в обычай вошло, тогда бы напрямую узнали стихов сладость. Из правила третьего нового и краткого способа к сложению российских стихов Тредяковского, 1735 год.